Барбара Хеверс осматривала фасад своего родного дома в Эктоне, мысленно отмечая, что следовало бы исправить в первую очередь, дабы придать ему более жилой вид. Ее любимое занятие по вечерам. Окна грязные, не припомнить, когда их мыли в последний раз. Она бы сама все сделала, будь у нее достаточно свободного времени, стремянка и необходимая для подобной работы энергия. Кирпичи пора скоблить, в их пористую поверхность въелся 50-летний слой сажи и грязи. Все стены покрыты омерзительным черным осадком различных оттенков. Деревянные рамы окон, дверь и конек крыши давно лишились последних следов краски. Барбара содрогнулась при мысли об усилиях, необходимых для придания непритязательной деревянной резьбе ее первоначального облика. Водосточные трубы, спускавшиеся по стене, проржавели. Во время дождя из них точно из решета во все стороны брызжут тонкие струйки. Трубы не починишь, их надо заменить. А что делать с передним двориком? Не двором и не садом, а прямоугольником, слежавшейся до плотности бетона грязи. Здесь Барбара парковала свою мини, столь же старую и убогую, как и вся окружавшая ее обстановка. Завершив осмотр, Барбара вышла из машины и направилась к дому. С порога на нее обрушились шум и вонь. В гостиной надрывался телевизор, вонь состояла из смешанных запахов плохо приготовленной пищи, прели, гнилого дерева, немытых старческих тел. Барбара сбросила сумку с плеча на шаткий плетеный столик у двери, повесила свое пальто рядом с другими на крючок, вбитый под лестницей, и прошла в гостиную, расположенную в глубине дома. «Милочка!» — заныл со второго этажа жалобный голосок матери. Запрокинув голову, Барбара поглядела вверх. Мать поджидала ее на верхней площадке, одетая лишь в тонкую хлопчатобумажную ночную рубашку. Ноги босые, волосы растрепаны. За спиной матери в спальне горел свет, позволяя разглядеть сквозь почти прозрачную материю каждую деталь ее угловатого скелетообразного тела. Барбара с тревогой посмотрела на мать. — Ты не одета, мама, — сказала она. — Ты сегодня даже не оделась. Она чувствовала, как с каждым словом на нее все сильнее наваливается безнадежность. Как долго еще, — спросила она себя, — как долго она сможет работать и при этом присматривать за двумя впавшими в детство стариками? Миссис Хеверс смущенно улыбнулась, пробежала рукой по своему облачению, точно проверяя, справедлив ли упрек дочерь, убедившись, прикусила зубами нижнюю губу. — Забыла. — пояснила она. — Я листала альбомы. Знаешь, милочка, я бы так хотела побыть подольше в Швейцарии. А ты? И просто не заметила, как время прошло. Сейчас переоденусь. Хорошо, лапонька. Вряд ли стоило тратить на это время поздним вечером. Барбара тяжело вздохнула, прижала костяшки пальцев к вискам, пытаясь отогнать подступающую мигрень. — Да нет, мама, не стоит. Тебе все равно пора уже ложиться спать. Я бы нарядилась для тебя. Ты посмотришь, как я с этим справлюсь? Ну, — разумеется, справишься, мама. Ты бы лучше наполнила себе ванну и искупалась. Миссис Хеверс, нахмурившись, обдумывала новую идею. — Ванну? — Да, только... Оставайся там, следи за водой, чтобы на этот раз не перелилась. Я приду через минуту. Ты поможешь мне помыться, дорогая? Я бы тебе пока рассказала про Аргентину. Я решила, в следующий раз мы поедем в Аргентину. Там по-испански говорят? Надо нам подучить испанский перед поездкой. Так приятно, когда можешь пообщаться с туземцами. Буэнос диас, сеньорита? Кому сай яма? Это я по телевизору слышала. Конечно, этого недостаточно, но для начала... Они по-испански там говорят, в Аргентине, или по-португальски? Где-то там говорят на португальском. Барбара знала, что свой бессвязный монолог мать может продолжать часами. Порой она заводила его посреди ночи, являясь в спальню дочери в 2-3 часа, и вот так же бесцельно болтала, невзирая на все просьбы Барбары поскорее вернуться в постель. — Наполни ванну, — повторила Барбара. — Я загляну к папе. — Папа хорошо провел день, милочка. Такой молодец. Очень хорошо. Ну, сама посмотри. С этими словами миссис Хеверс выпорхнула из круга света, очерченного лампой. Через минуту послышался громкий плеск воды, льющейся в ванну. Барбара подождала еще немного, проверяя, не оставит ли мать кран без присмотра, но, видимо, ей удалось достаточно крепко вбить той в голову мысль о необходимости присматривать за ванной. На несколько минут это ее займет. Барбара поспешила в гостиную. Отец, как всегда, сидел в кресле и смотрел ту программу, что он всегда смотрел по воскресеньям. Газеты устилали весь пол, валялись там, где он их бросил, наскоро просмотрев. В отличие от матери, отец хотя бы предсказуем. Живет по раз навсегда заведенному порядку. Барбара смотрела на него с порога, затем, приглушив неистово орущую рекламу Кэдбери, вслушалась в сипловатый звук его дыхания. В последние 2 недели дышать отцу стало заметно труднее. Ему уже не хватает кислорода, постоянно поступающего в легкие через 2 трубки. Джимми Хеверс, очевидно, почувствовал присутствие дочери и слегка повернулся в старом кресле с изогнутой спинкой. Барби! Он, как всегда, широко улыбнулся, обнажив обломанные, почерневшие зубы, но на этот раз Барбара не обратила внимания ни на эти неухоженные зубы, ни на тот факт, что грязные, плохо пахнущие волосы отца давно нуждаются в шампуне. Ее волновало сейчас лишь то, как изменился цвет его кожи. Щеки побелели, ногти сделались серовато-синими. Даже от порога через всю комнату она видела, как съежились, почти исчезли вены на его руках. Подойдя к стоявшему возле кресла кислородному баллону, Барбара увеличила подачу газа. — Завтра с утра едем к доктору, верно, па? Он кивнул. — Завтра в 8:30. Придется подняться с жаворонками, Барби. — Именно, с жаворонками. Про себя Барбара недоумевала. Как она справится с затеянной ею поездкой к доктору с 2 родителями разом? Она заранее страшилась намеченного за несколько недель визита. Мать нельзя оставить дома одну, пока они с отцом отправятся к врачу. Если миссис Хеверс выпустить из-под контроля хоть на 10 минут... Может произойти все, что угодно. Но вести их обоих, отца, практически неподвижного, прикованного к кислородному баллону, и мать, в любой момент способную ускользнуть, раствориться в хрустальной пещере своего блаженного безумия, неужели она справится со всем этим? Барбара понимала, что настала пора найти помощника, неравнодушно вежливого социального работника, заглядывающего изредка проверить, не развалился ли еще их дом на куски, а человека, готового постоянно жить в доме, надежного, внимательного, заботливого к ее родителям. Но это утопия. Где его взять? Ничего не остается, только и дальше брести наугад по своему скорбному пути. От этой мысли у Барбары перехватило горло. Она словно заглянула на миг в кошмарное будущее, без конца, без надежды. Зазвонил телефон. Барбара потащилась в кухню, чтобы взять трубку. Она запретила себе содрогаться при виде оставшейся с завтрака на столе посуды, перемазанной высохшим яичным желтком. Звонил Линли. — У нас тут убийство, сержант, — сообщил он. — Встретимся завтра в 7:30 у дома Сент-Джеймса. Конечно, Барбара могла бы попросить отгул, и Линли пошел бы ей навстречу. Она никогда не делилась с ним своими житейскими обстоятельствами, но этого и не требовалось. За последние недели она провела в Скотланд-Ярде столько часов сверхурочно, что, безусловно, заработала право на 2-3 выходных. Линли понимал это и даже не поинтересовался бы, зачем Барбаре понадобилось отпрашиваться. Но, кляня саму себя за слабость, Барбара и не подумала отказываться от нового дела. Оно даст ей возможность отложить завтрашнюю возню с обоими родителями, бесконечную поездку к врачу, тревожное ожидание под дверью кабинета и постоянную необходимость следить за матерью, точно за малышом непоседой. Новое дело давало ей, пусть и временное, право уклониться, законную отсрочку. — Хеверс! — окликнул ее Линли. — Вы меня слышите? Вот сейчас она и должна обратиться с просьбой об отгуле, объяснить свою ситуацию. Ей понадобится несколько часов, а то и весь день, чтобы уладить кое-какие домашние дела. Всего 3 слова. Мне нужен выходной. Но она не могла выдавить их из себя. — 7:30 у дома Сент-Джеймса, — повторила она. — Буду, сэр. Он положил трубку, и Барбара тоже. Она пыталась заглянуть себе в душу, найти имя овладевшему ею чувству. Ей бы хотелось думать, что это запоздалый стыд, но, увы, это чувство больше напоминало ликование. Она отправилась предупредить отца, что визит к врачу придется перенести на другой день. Кевин Уотли пошел в паб, не в ближайший к дому Роял Плантагенет. Нет, он прошел по набережной, а потом мимо треугольного клочка зеленой травы. Здесь, на лужайке, они с Мэтью как-то тренировались, запуская самолеты с дистанционным управлением. И добрался до более старого паба на пригорке, торчавшим точно полусогнутый палец над Темзой. Он сознательно предпочел сизого голубя. В Роял Плантагенет, хоть он и расположен у самой двери его дома, он мог бы забыться на пару минут. Здесь он не забудется. Он сидел за столиком лицом к воде, вечером похолодало, но рыбаки все же выходили на ночную ловлю, волна покачивала их лодки, круги от фонарей колебались в такт мерному движению. Кевин смотрел на эту картину, и в памяти его оживал Мэтью. Вот он бежит по пристани, падает, разбивает колено и выпрямляется, и не плачет, хотя из раны течет кровь, не плачет и потом, когда ему накладывают швы. Храбрый мальчонка, с ранних лет такой. Отведя глаза от пристани, Кевин уткнулся взглядом в деревянный столик. Стол покрывали подставки под пивные кружки с рекламой Уотни, Гиннесса и Смита. Кевин принялся тщательно тасовать их, словно карты, разложил на столе, снова перетасовал. Он чувствовал, что дыхание его становится частым и поверхностным. Надо бы вдохнуть поглубже. Набрать побольше воздуха, но если он глубоко вздохнет, он может утратить власть над собой. Нет, он этого не сделает, не поддастся. Если он потеряет контроль над собой, ему уже не вернуть его вновь. лучше обойтись без воздуха, подождать. Он не был уверен, придет ли нужный ему человек в паб поздним воскресным вечером, за несколько минут до закрытия. Он вообще не знал, ходит ли еще сюда этот посетитель. Много лет назад, когда Пэтси работала тут за стойкой, он был завсегдатаем. Потом она сменила работу, устроилась в гостиницу в Южном Кенсингтоне, хотя жалование там было ниже. «Ради Мэтью», — сказала она, — «ради Мэтью. Разве мальчику приятно будет признаваться друзьям, что его мать барменша?» Кевин тогда согласился с ней. Они твердо решили воспитать мальчика как должно. Пусть у него в жизни будет больше возможностей, чем у них. Он получит хорошее образование, сможет стать выдающимся человеком. Они обязаны все сделать для него. Они понимали это. Их чудесный, желанный мальчик, любимый их крохотка, связавший их воедино неразрывными узами, живое воплощение их молитв, их мечты. Мечты, рассыпавшиеся в прах, когда Кевина привели в морг и предложили опознать тело, лежавшее на стерильно чистой металлической тележке. Мэтью накрывала какая-то казенная зеленая простыня. Прямо посреди нее виднелся неуместный штамп прачечная химчистка Льюистона. Можно подумать, это тюк с грязным бельем, подготовленный к отправке в стирку. Любезный, явно сочувствовавший ему полицейский сержант откинул простыню с лица мальчика, но в этом уже не было необходимости. При перевозке левая нога выглянула из-под зеленого покрывала, и Кевин сразу понял, что перед ним тело сына. Подумать только, он знал каждую черточку в этом детском теле. Достаточно было увидеть одну только левую стопу, чтобы безнадежное отчаяние поглотило его. Но Кевин послушно выполнил всю процедуру до конца, осмотрел тело полностью. Он видел лицо Мэтью, лицо, с которого бесстрастная рука смерти стерла всегда одухотворявшую его радость. Когда-то ему говорили, будто по лицу покойника можно догадаться, какой смертью он умер. Но теперь он убедился в ложности старинной приметы. На теле Мэтью остались следы пыток, насилия, но лицо казалось спокойным. Точно он уснул. Кевин словно со стороны услышал свой нелепый, невозможный, смехотворный вопрос. «Мальчик умер? Вы уверены, что он мертв?» Сержант вновь опустил простыню на лицо Мэтью. «Безусловно. Мне очень жаль». «Ему жаль. Что он знает о Мэтью? Как может он по-настоящему сожалеть о его смерти? Что знает он о железной дороге, построенной отцом и сыном в подвале, о спроектированных ими зданиях, составивших три города, через которые проезжали их поезда? Мэтью настаивал, все дома должны строиться по единому масштабу, только из природных материалов, никакой синтетики. Сколько лет ушло на эту работу, сколько часов удовольствия она им доставила. Что знает об этом сержант? Ничего, ничего. Он пробормочет пустые слова сочувствия и забудет их, как только Мэтью опустят в могилу. Тщедушное тельце, На стерильной стальной тележке ждет скальпеля хирурга. Будут терзать его плоть, прорежут кожу и мускулы, извлекут внутренние органы, чтобы рассмотреть их, изучить, расследовать, настойчиво доискиваться причины смерти. К чему? Они могут установить причину его смерти, но к жизни его это не вернет. Мэтью Уотли, 13 лет от роду, мертв, безвозвратно мертв. Кевин почувствовал, как набухают в груди рыдания, но поборол их. Голос, возвещавший о закрытии паба, донесся до него словно из тумана, и в таком же тумане Кевин нащупал путь наружу в ночь. Он повернул к дому, впереди, вплотную к ограждению набережной, стояла высокая зеленая урна для мусора. Кевин, сам не зная зачем, подошел к ней. За воскресенье урна наполнилась обертками от шоколадок и пустыми бутылками, консервными банками, газетами. А вот и растерзанный воздушный змей. «Папа, папа! Дай мне, дай я запущу, папа, дай!» «Мэтт!» Этот возглас сотряс тело Кевина, будто вместе с ним его душа рванулась наружу. Он наклонился, хватаясь руками за край урны. «Дай мне, я сумею! Я сумею, папа, я смогу!» Кевин перестал владеть собой, его пальцы все крепче впивались в обод урны. Он подхватил этот ящик с никому уже ненужным мусором, опрокинул его на тротуар, набросился на него, осыпая градом ударов, пиная ногами, с размаху колотясь головой о металлические бока. Он разбил кулаки. Ноги запутались в какой-то вонючей мерзости. Со лба хлынула кровь, заливая глаза. Но Кевин так и не сумел заплакать.